Глава третья. Существует такая степень оцепенения, пережив которую человеческое тело перестает воспринимать какие угодно катастрофы. Я, подумала Эленор устало, нахожусь как раз в таком состоянии. Я думала, что пережила это вчера, но это не так. Это предстоит мне сегодня. Мэтт Логан и Тони Мандейн смотрят на меня, и оба по-своему мне сопереживают. Мэтт, потому что он не представлял себе, что Джулия так небрежно относилась к бизнесу. А Тони, потому что прошлой ночью, когда он чуть не соблазнил меня, он, вероятно, думал, что собирается заниматься любовью с новым и единственным владельцем антиквариата. Что ж, это не так. Полуденное солнце сияло через окно кабинета Мэтта. Снаружи клёны шуршали своими последними листьями, окрашенными красным и золотым. Воздух звенел хрусталём и наполнялся запахом сжигаемой листвы. А могила Джулии на маленьком кладбище уже была покрыта венками, из которых ветер вырывал лепестки. Нужно еще убрать увядшую герань на могиле Бэби и заменить ее на вечно зеленое растение, отвлеченное от происходящего, пронеслось в голове Эленор. Такие мысли помогали уйти от реальности, но похожие обстоятельства брали ее в плен. Жизнь вновь вернула меня на прежнее место. «Эленор!» Кто-то позвал ее. Значит, она все еще была в состоянии узнать хоть что-нибудь в реальном мире. Рука Энтони потянулась к ней, коснулась ее пальцев. Но заговорил с ней Мэтт. «Мне жаль. Мне чертовски жаль. Я не представлял себе ничего подобного, пока не взял в руки досье. Черт возьми эту Джулию. Черт ее возьми за то, что она была такой самоуверенной и считала, что стоит чего-то захотеть, и все предыдущие решения автоматически отходят на второй план, и желание становится явью. Джулия никогда не хотела, чтобы так получилось. Она намеревалась оставить магазин нам, но мы ни черта не можем сделать, пока не приедет племянник», — сказал он. «Племянник». Эленор не подозревала о его существовании, пока 3 дня назад не услышала о нем в случайной беседе. И тем не менее, несмотря на то, что разрыв произошел добрых 20 лет назад, и отношения Джулии с родственниками изменились, владельцем магазина был он, целиком и полностью. Загадка, незнакомец. Человек, придумавший фальшивый предлог, чтобы не приехать на похороны единственной тетки. Что ж, теперь приедет. Энтони, который даже на похоронах Джулии заставлял обратить на себя внимание из-за глубокого загара и безупречно сидящего на нем серого костюма, крепко сжал ее пальцы и сказал: «Оставим это до поры до времени. Мы что-нибудь придумаем. Племянник может оказаться очень даже разумным парнем». «Я имею в виду, что может понимать в антиквариате фермер-свиновод». Звучание его голоса выдало, с каким презрением он представляет в своем космополитическом уме картину неуклюжего крестьянина в ботинках, измазанных навозом. Эленор имела представление о фермере 20 века. Но, тем не менее, магазин Джулии может и не быть интересным предприятием для того, кто живет далеко. Он может оказаться для него ненужным бременем. О, Господи, пожалуйста, только не это. Вдруг покупателем станет такой, как Марвин Колст. Тогда только и останется, что беспомощно наблюдать, не имея даже средств к существованию. От отчаяния она крепче сжала пальцы Энтони, что не укрылось от взгляда Мэтью Логана, который нахмурился. Энтони Мадейн ему не нравился. Такое абсолютно непредвиденное внимание к Элинор удивило его и насторожило. Мэтью издал странный звук и привлек взгляды Элинор и Тони. Она посмотрела на него с любовью. Тони Мандейн со скрытым любопытством. Старик был проницателен, и ему не следует забывать об этом. «У меня была такая возможность поговорить с ним по телефону час назад. Я имею в виду племянника», — сказал Мэтт. «И что же?» Вопрос исходил от Энтони. Мэтт подчеркнуто адресовал свой ответ Элинор. «Сегодня он будет здесь, как только сможет». Тони рассмеялся мрачным смехом и едко добавил: «Ну, конечно». Он не смог совершить поездку на похороны тетки, а вот за добычей он явится. Мэтт нахмурился. «Нет, вовсе нет. Когда я позвонил ему, к телефону подошла женщина, полагаю, его жена, и сообщила, что он отсутствует. Он слишком поздно получил известие о смерти Джулии, но сказал, что прибудет сюда, как только сможет». Энтони скривился, обращаясь к Элинор. «Наверное, он выиграл соревнование по бросанию навоза в цель. И ребята с лопатами, этакие хэнди-дэнди, наградили его 4-дневной путевкой в Бермудский треугольник. Гора с плеч, детка. С этим парнем мы договоримся». Легко сказать. Но Элинор подумала, что он старается ободрить ее, и одарила обоих мужчин слабой улыбкой. Так или иначе, а факт остается фактом, она проиграла и уходит со сцены. А Бентон Бонфорд появляется. Начинаются танцы, Элинор. 4 дня назад она хотела перемен. Отлично, вот они и наступают. «Куда он приедет? В магазин?» – спросила Элинор. «В дом Джулии», – уныло ответил Мэтт. «Он был там однажды в детстве. Он сказал, что ненавидит мотели». «Чудесно», – сказала Элинор. «Только там живу я. Или жила?» «Хотела бы я знать, что мне делать в первую очередь? Зарезать упитанного тельца ему в жертву или начинать паковать чемоданы?» «Элли, дорогая, но ты же знаешь, что мы с Мартой будем рады принять тебя в любое время», — произнес Мэтт. «Вы с Мартой получите меня», — прервала его Элинор. Она негромко, но выразительно фыркнула. «Ну ладно». Но, как говорится в мыльных операх, жизнь продолжается, даже если мы ждем, что на нас упадет топор. «Мне лучше будет поехать посмотреть, открыл ли Бен магазин. Нам еще надо принять этим вечером приглашенных на семинар по изделиям из стекла времен Великой депрессии. Вы его не отменили? Но я не смогла бы, просто не смогла, Мэтт». Джулия несколько недель затратила на его подготовку. К тому же у эксперта, которого мы позвали, все расписано на целый год. И если ее сегодня не будет, то пройдут месяцы, прежде чем она сможет приехать снова. Я думаю, что Джулии хотелось бы, чтобы все шло своим чередом. Вероятно, вы правы. Элинор знала, что права. Для Джулии работа всегда была лучшей панацеей от всех проблем. Теперь она поняла, почему Джулия тратила долгие часы на работу над белтеровским диваном. Элинор испытывала боль и знала ее причину. Но какая польза в размышлениях о прошлом, в терзаниях из-за того, что Джулия ей не доверяла, что она должна была догадаться? А она не догадалась. С тех пор, как умер Бобби, и она обрела покой в доме Джулии, Элинор просто плыла по течению, избегая всяческих личных потрясений. Ну что ж, за покой ей придется заплатить. Она глубоко вздохнула. «Как обстоят дела со счетами, Мэтт? Из похоронного бюро? Готовы?» «Тогда я полагаю, что нам следует подождать, пока этот Бентон Бонфорд появится здесь». Мэтт кивнул, и она продолжала. «Он приедет и мы продолжим. Мэтт, есть ли у вас соображения после разговора с ним? Что он намерен делать? Мэтт покачал седой головой, снимая очки и протирая усталые глаза. Работа с мелким шрифтом утомила его за эти дни. Ни малейшего. Кажется, он не склонен к болтовне. Эленор поднялась. То же самое сделал и Мандейн. Черт его побери. Сверх всякого ожидания он так прилепился к Эленор, словно его приклеили к ней. Что за игру он ведет? Эленор поправила серую юбку на бедрах, которые стали полнее, чем раньше, подошла к Мэтту, сидевшему за столом, наклонилась и поцеловала его в дряблую щеку. «Спасибо», — сказала она, — «спасибо за все. Если окажется, что я нужна, то звоните мне. Я буду в магазине. Или решим вопрос по телефону». Он проводил их до двери, небрежно пожал руку Мандейну, испытывая мелочную досаду из-за того, что этот человек на целую голову выше его. Честно говоря, он испугался. В характере Джулии была твердость, но Мэтт не уверен, что то же самое можно сказать об Эленор. Когда он сообщил ей о племяннике, она выглядела как беспризорный котенок. Магазин Мандейна в Сент-Луисе, конечно, очень большой и элегантный, но молва об Энди была не очень-то хорошей. Он проглатывал провинциальных дамочек, словно пирожное канапе. И то, как он фыркал и увивался вокруг Эленор, пугало и бесило Мэтта. На прощание он помахал им, потом закрыл дверь, пошел позвонить Мартину, вдруг резко остановился. Проклятье! Он забыл принять свои сердечные пилюли, а ему определенно не хотелось следовать примеру Джулии Бонфорд. Мэтт порылся в кармане в поисках лекарства. Энтони Мандейн помог Эленор устроиться в машине, а затем уселся сам, неожиданно наградив ее легким поцелуем. Затем завел мотор, который заработал размеренным жужжанием, подчеркивая свою исключительность. «Что машина, что хозяин», — устало подумала Эленор. «Лучший из лучших. Больше ничего и не скажешь». В обычном состоянии она смогла бы контролировать события. Но в мрачном свете сегодняшнего дня события прошлой ночи предстали перед ней по-новому. Энтони не стал давить на нее. Она дала ему неимоверный кредит, и это было хорошим знаком. Ее потрясло, как легко отступили прочь ее инстинкты самозащиты, оставив на сцене уязвимую, примитивную женщину. Она слишком хорошо запомнила, как от прикосновения его губ и ласки его пальцев на ее груди все ее существо затрепетало от желания. У нее так кружилась голова, что она тут же отдалась бы ему. Теперь же она считала свое тогдашнее состояние одним из хитрых трюков природы, которая проделывает их женщинами, чтобы поддержать постоянное продление рода человеческого. Ну ладно, род человеческий будет и дальше чертовски хорошо воспроизводиться и без ее участия. Она никогда не подходила для роли в классической сцене на сеновале. Некоторые вещи не заслуживают того, чтобы им придавать значение. И прошлая ночь тому пример.